пойду лягу в маленькой комнатке вместе с Настей. Она пробиралась за спинами сидящих за столом, боясь, что ее сейчас остановят, усадят, и она не сможет лечь, и ни о чем не думая смотреть в потолок. Но ее не задержали, и она нырнула в темную спальню, где громко сопела, раскинувшись на широкой материнской кровати, девятилетняя Настя. Ася легла у нее в ногах поперек, положив ноги на кресло. Настя шевельнулась во сне и по-хозяйски взгромоздила на Асю ногу. «Все они такие», — с нежностью подумала Ася, — «и Ленка моя». Прикинула, что на Урале уже глубокая ночь. Аркаш тоже, небось, спит поперек на их двухспальной кровати, недавнем приобретении. Еле установили тогда это сооружение. От маленькой комнаты ничего не осталось. Так узенькие проходики слева и справа. Приятели разглядывали кровать, стоя в дверях издали, и клеймили Асю и Аркадия за их высокие требования к бытовым условиям. «Вся интеллигенция на диван-кроватях, а вам бы все пороскошней. Может, вам и две спальни хочется?» И еще острили по адресу архитектора, придумавшего комнаты для одной двуспальной кровати. Кто он? Какие у него взгляды на жизнь? «На двуспальную кровать?» — уточнила Ася. «Он не знает, что это такое», — смеялся Аркадий. «Он просто их никогда не видел». Договорились, что в архитектора пролез маленький переодетый японец. Два татами — и хватит. Ася улыбнулась. На маленького переодетого японца был похож Цейтлин. Что он сейчас там делает? Когда Ася пробиралась за спинами, Полина ставила перед профессором чистую тарелку и маленькую хрустальную рюмочку. «Что вы!» — отмахивался Цейтлин. «Не что-нибудь поменьше?» «Меньше не бывает!» — кричала священная корова. «Эту и так взяли взаймы у гномов». «Вы верите в гномов?» — притворно удивился Цейтлин. «Что вы, профессор!» — возмутилась священная корова. «Я не верю, я их вычислила. Знаете анекдот?» «Да-да», — сказал Цейтлин. «Очень интересно, как вы их вычислили?» И Асе тоже было интересно, но она не остановилась. Сейчас ей было покойно, и она думала, что если уснет, то и пусть. Останется у Мариши. А завтра утром поедет в гостиницу. Но только вряд ли она уснет. Она лежала в полудреме и слушала Маришина новоселье. «Надо бы сходить на какой-нибудь литературный концерт». «Ни к чему». «Стихи надо читать наедине или глазами». «Скажешь, сейчас другое время, стихи вышли на площадь». «Площадная поэзия? Заткнись, если тебе есть что сказать людям, выходи на площадь и ори. Используй мегафоны, микрофоны, все что угодно, но вложи это людям в уши». «Ну да, кто кого перекричит? А если я стесняюсь? А может, сказать я мог бы больше, чем другие, а у меня голоса не хватит?» «Если есть что сказать, поищешь и найдешь». Побеждает глотка. Техническая интеллигенция в массе эмоционально глуха. Она не растревожена, ей ничего не надо. «А кто растревожен? Кто?» «Всем ничего не надо, не бреши. Если брать массу, то она, конечно, сырковая. Это всегда было. Но ведь есть лидеры». «Вовсе не так. Все теперь лидеры. Об этом даже литературка писала. Все дети, если один ребенок в семье, лидеры». «Причем тут дети? Еще неизвестно, чего стоят эти лидеры в будущем». «Захожу в магазин, смотрю хвост. И как раз в том месте, где обычно бывает импортное мыло. Я туда». «Что вы думаете, Дохи?» «По 60-73. Очередь такая же, как за 30-копеечным мылом». «У народа полно денег». «А у меня нет». «Почему? Как это? Как это?» «Лежат без движения в чулках миллионы. Это страшно, граждане. Деньги в чулке — это экономическая проблема. Благословим эту очередь за шубами. Ни за что. Очередь не благословлю. Зря.